Казалось, в то время его вовсе не пугало, что она поощряет мое желание тоже стать певицей. Но в этом проявлялась характерная черта отцовского характера, с которой я потом сталкивалась снова и снова. Он никогда не опасался последствий, так как не сомневался, что при желании сможет их предотвратить. Прежде чем тетя уехала из Генуи, я успела получить достаточное образование, чтобы природное дарование певицы и актрисы раскрылось в полной мере. Отец до конца не понимал, что произошло, хотя знал, что меня учили музыке и пению, причем успешно. Это обстоятельство не значило для него ровным счетом ничего. Он не сомневался, что я беспрекословно покорюсь его воле. А воля отца требовала выйти замуж за Эфраима, единственного представителя его семейства. Я не хотела выходить замуж, придумывала всевозможные планы спасения, но в конце концов обнаружила, что смогу управлять мужем, и согласилась. Отец умер через 3 недели после свадьбы, и уже никто не мог мне помешать. Эти слова княгиня произнесла с воодушевлением, однако после короткой паузы с горечью добавила: «Впрочем, теперь он торжествует». Она задумчиво посмотрела на сына и заключила: «Ты очень похож на деда, только мягче. Но есть в тебе и черты отца. Он посвятил всю жизнь мне, чтобы прислуживать мне, свернул банковское дело и закрыл ломбард, ради меня пошел против собственной совести. Он любил меня так, как я любила искусство. Позволь взглянуть на твою руку. Это кольцо твоего отца». Деронда придвинул стул ближе и протянул руку, которая очень походила на миниатюрную руку княгини. Ощутив прикосновение маленькой ладони, увидев рядом лицо, так похожие на его собственное, Деронда дал волю почтительной нежности, возобладавшей над всеми остальными чувствами, и пылко воскликнул: «Матушка, допустите в свое сердце всех нас, и живых, и мертвых. Простите каждую обиду прошлого. Примите мою любовь». Княгиня посмотрела на него скорее с восхищением, чем с нежностью, а потом поцеловала в лоб и печально произнесла: «Я не отвергаю твоей любви, но сама уже не могу ничего дать». Она выпустила его руку и вновь откинулась на подушке. Деронда побледнел от осознания, что его любовь отвергнута. Княгиня заметила это и грустно произнесла: «Так будет лучше. Скоро нам предстоит вновь расстаться, и ты ничего мне не должен. Я не хотела, чтобы ты родился. Я рассталась с тобой по доброй воле. После смерти твоего отца я решила, что не свяжу себя иными узами, кроме тех, от которых смогу легко освободиться. Я была той самой Алькаризе, о которой ты наверняка слышал. Мое имя повсюду пользовалось магической славой. Мужчины наперебой ухаживали за мной. Сэр Хьюго Меллинджер был одним из тех, кто желал на мне жениться. Он был безумно в меня влюблен. Однажды я спросила его, живет ли на свете мужчина, способный из любви ко мне исполнить мое желание и ничего не попросить взамен. «Что именно надо сделать?» — уточнил он, и я ответила. «Забрать моего сына, воспитать английским джентльменом и никогда не рассказывать ему о родителях. Тебе тогда исполнилось 2 года, и ты сидел у него на коленях. Сэр Хьюго ответил, что за такого мальчика готов дорого заплатить. Поначалу он решил, что это шутка, но я убедила его в искренности намерения, и он согласился, что ничего лучше для тебя и твоего будущего невозможно представить. Великая певица и актриса, конечно, королева, однако она не передаст сыну свой титул. Впоследствии я сделала сэра Хьюго опекуном твоего состояния. Да, я так поступила и радовалась удачному исходу. Отец превратил меня в рабыню. Его больше заботило рождение внука, чем мое собственное существование. Я для него ничего не значила. Тебе предстояло стать таким же несгибаемым евреем, каким был он, исполнить его желание. Но ты был моим сыном, и пришло мое время решать твою судьбу. Я сказала, что ты не должен знать, что родился евреем. Обстоятельства последних месяцев заставили меня с радостью принять новость, что я родился евреем, — возразил Даниэль, снова поддавшись духу сопротивления. Я чувствовал бы себя лучше, если бы с самого начала знал правду. Я всегда страдал от неизвестности, считая ее постыдной. Но нет позора в том, что твои родители — евреи. Позорно от них отречься. По-твоему, я должна стыдиться, что скрыла от тебя твое происхождение? — гневно воскликнула княгиня. Но мне не стыдно, потому что причин для стыда нет. Я избавилась от еврейских лохмотьев и тарабарщины, заставлявших людей отворачиваться от нас, как от прокаженных. Я спасла тебя от яростного презрения, преследовавшего еврейскую обособленность. Я не стыжусь, что сделала это, и до сих пор уверена, что поступила правильно. В таком случае, зачем сейчас вы нарушили тайну? Последствия вашего поступка никогда не изгладятся. Зачем вы призвали сына и сообщили, что он еврей? Казалось, откровения матери разбудили в Деронде дремавшее упрямство, свойственное евреям. «Зачем? Ах, зачем?» Княгиня быстро встала, прошлась по комнате и остановилась перед сыном, который поднялся вслед за ней. Голос ее звучал глухо. «Я не могу этого объяснить. Я могу только рассказать о том, что есть. Сейчас я люблю религию отца ничуть не больше, чем в молодости. Прежде чем выйти замуж во второй раз, я приняла крещение, чтобы стать такой же, как те люди, среди которых живу. Я имела право это сделать, поскольку не считала себя дикаркой, обреченной скитаться со своим племенем. Я никогда в этом не раскаивалась и сейчас не раскаиваюсь. И все же она подошла к сыну ближе, а потом сделала шаг назад и застыла, словно решившись не поддаваться какому-то благоговейному страху, овладевшему ею. Во всем виновата болезнь. Я не сомневаюсь, что именно из-за нее мои мысли постоянно переносятся в прошлое. Началось это больше года назад. У меня появились морщины, седые волосы. Все пришло быстро. Порою боль напоминает агонию. Думаю, так случится и сегодня ночью. Тогда кажется, что вся жизнь, которую я для себя выбрала, вся воля, все мысли покинули меня, оставив наедине с воспоминаниями. Уйти невозможно. Боль вцепляется крепко. Детство, юность, день свадьбы, день смерти отца. Дальше ничего нет. Потом меня охватывает ужас. Что мне известно о жизни и смерти? Что, если те понятия, которые отец считал правильными, держат меня с непреодолимой силой и даже сейчас сжимают горло? Что ж, я поступлю так, как он требовал. Я не могу сойти в могилу, не исполнив его приказа. Я хотела сжечь то, что он мне вручил, но не сожгла. Слава Богу, не сожгла. Заметно устав, она снова откинулась на подушке. Глубоко потрясенной страданиями матери, чтобы думать о чем-то другом, Деронда наклонился к ней и умоляюще произнес: «Может быть, вам лучше отдохнуть? Давайте продолжим беседу завтра». «Нет», — твердо отказалась княгиня. «Нельзя останавливаться на половине пути. Часто, когда болезнь дает передышку, я становлюсь прежней, но знаю, что вскоре это исчезнет. Я люблю сопротивляться и сопротивляюсь, когда есть силы. Но как только силы уходят, какая-то другая правда хватает меня железной рукой, и даже в минуты облегчения при свете дня появляются мрачные видения. Сейчас ты сделал мое положение еще хуже», — заявила княгиня с неожиданно вернувшимся пылом. «Но я все тебе скажу. Джозеф Колонимус осудил меня, вменив вину, что ты вырос гордым англичанином, который презирает евреев. Если бы так...» «А кто такой Джозеф Колонимус?» — спросил Деронда, хотя внезапно, с поразительной ясностью вспомнил того патриархального вида иудея, что положил руку ему на плечо во франкфуртской синагоге. Какая-то мстительная сила вернула его с востока специально для того, чтобы он увидел тебя и принялся меня терзать. Он был другом отца и знал и о твоем рождении, и о смерти моего мужа. 20 лет назад, вернувшись из Леванта, он пришел расспросить о тебе. Я сказала, что ты умер. Если бы я ответила, что ты жив, он бы взял на себя роль отца и нарушил мои планы. Что мне оставалось, кроме как заявить о смерти сына? Если бы я призналась, скандал оказался бы неизбежным, и все ради того, чтобы покорить ту, которая отказывалась покориться. Тогда я была сильной и могла отстаивать свою волю даже вопреки враждебным нападкам. Но я нашла выход без борьбы. Колонимус поверил мне и попросил отдать шкатулку, которую мой отец оставил нам с мужем для старшего сына, его долгожданного внука. Я знала, что в сундуке хранятся вещи, о которых слышала с тех пор, как начала что-то понимать, и которые должна была считать священными. Однажды, уже после смерти мужа, я собиралась сжечь эту шкатулку. Однако мне стало стыдно предавать огню вместилище мудрости, и я передала ее Джозефу Колонимусу. Он удалился в печали, сказав на прощание: «Если ты снова выйдешь замуж, и у тебя родится еще один сын, внук моего покойного друга, я непременно передам ему сокровище». Я ответила молчаливым поклоном. Выходить замуж я не собиралась, как и не собиралась становиться той развалиной, в которую превратилась сейчас. Княгиня замолчала и, откинув голову на подушку, в глубокой задумчивости уставилась в пространство. Мысли блуждали в прошлом, и когда она снова заговорила, ее голос зазвучал с приглушенной печалью. И вот несколько месяцев назад Колонимус увидел тебя во Франкфурте в синагоге, проследил, как ты вошел в отель, и выяснил твое имя. На свете нет ни одного человека, кроме Колонимуса, которому эта фамилия могла бы напомнить обо мне. «Это не мое настоящее имя?» — спросил Деронда, не скрывая неприязни. «О, такое же настоящее, как всякое другое!» — равнодушно ответила мать. «Евреи испокон веку меняют имена. Семья моего отца приняла фамилию Каризи. Мой муж тоже был Каризи. Выйдя на сцену, я стала Аль-Каризи. Однако существовала одна ветвь нашей семьи по фамилии Деронда. Когда я задумалась, как тебя назвать, сэр Хьюго посоветовал взять какую-нибудь иностранную фамилию, и я остановила выбор на Деронде. Джозеф Колонимус слышал от отца об этих родственниках, и фамилия вызвала у него подозрение. Он начал догадываться, что произошло, словно кто-то нашептал ему правду. Разыскал меня в России, уже сраженную болезнью, и стал гневно упрекать за неисполнение воли отца и лишение сына наследства. Он обвинил меня в том, что я скрыла твое истинное происхождение и дала тебе воспитание английского джентльмена. Что же, все это было правдой, и 20 лет назад я сочла бы, чтобы поступила правильно, но сейчас уже ни в чем не уверена. Должно быть, Бог стоит на стороне отца. Слова этого человека вонзились в меня, как зубы льва, а угрозы отца разъедали душу и тело. Если я все расскажу, если все отдам, что же еще можно будет от меня потребовать? Я все равно не смогу заставить себя полюбить тех людей, которых никогда не любила. Разве недостаточно того, что я теряла жизнь, которой наслаждалась? Княгиня, едва сдерживая рыдания, протянула вперед руки, словно взывая к пощаде. Душа Деронды наполнилась болью. Он забыл, что однажды она оттолкнула его, и, опустившись на колени и сжав ее ладонь, проникновенно воскликнул: «Матушка, позвольте вас утешить!» Княгиня не отвергла его, а лишь смахнула набежавшие слезы и прижала щекой ко лбу сына. «Можно ли мне часто встречаться с вами, чтобы поддерживать и успокаивать?» — спросил Деронда. «Нет, нельзя», — ответила княгиня, подняв голову и освобождая свою руку из руки сына. «Я замужем, и у меня пятеро детей. Никто из них не знает о твоем существовании». Деронда молча встал и отошел на почтительное расстояние. «Должно быть, мое замужество тебя удивляет», — продолжила княгиня. «Я не собиралась снова вступать в брак. Хотела всегда оставаться свободной и жить ради искусства. 9 лет я чувствовала себя королевой и наслаждалась жизнью, о которой мечтала. Но внезапно начались приступы забывчивости, и я стала петь фальшиво. Пыталась это скрыть, но публика все равно заметила. Другая артистка стремилась занять мое место. Перспектива провала выглядела ужасной. Терпеть унижение я не могла. И именно страх подтолкнул меня к замужеству. Пришлось притвориться, что я предпочитаю быть женой русского аристократа, а не величайшей певицы Европы. Да, я сыграла роль, потому что почувствовала, что величие покидает меня, и решила не ждать, пока публика скажет: «Ей пора уйти». Но скоро я пожалела о том, что сделала. Решение было принято в минуту отчаяния. Фальшивое пение прошло, как приступ болезни, и голос вернулся ко мне. Но было уже поздно. Возвращение на сцену оказалось невозможным. Обстоятельства не позволяли. Она умолкла, глядя на вечернее небо. На лице ее отразилась усталость. Однако Даниэль больше не предлагал отложить разговор на завтра, понимая, что эта исповедь приносит матери глубокое облегчение. После долгого молчания княгиня повернулась к сыну и проговорила: «Я больше не могу говорить. Боль становится нестерпимой». Она подала ему руку, но тут же отдернула и достала из редикюля конверт. «Подожди. Как знать, увидимся ли мы снова? Вот письмо Каланимуса. Оно адресовано в банк в Майнце, куда тебе придется отправиться за шкатулкой деда. Если ты не застанешь там самого Каланимуса, то его распоряжение будет немедленно исполнено. Деронда взял конверт, а мать с усилием, но мягче, чем прежде, попросила: «Опустись опять на колени и позволь тебя поцеловать». Он подчинился. Обеими руками, сжав голову сына, княгиня поцеловала его в лоб. «Видишь, у меня не осталось жизни, чтобы тебя любить», — пробормотала она тихо. «Но тебя ждет еще одно наследство — состояние твоего духа. Сэр Хьюго держал его в запасе, так что меня не упрекнут, по крайней мере, в том, что я тебя обокрала. Если бы вы в чем-нибудь нуждались, я мог бы работать для вас», — ответил Деронда в порыве острого разочарования, чувствуя, что все его розовые мечты в эту минуту оборвались. «Мне ничего не нужно», — ответила княгиня, по-прежнему сжимая темную кудрявую голову и внимательно глядя в лицо Даниэлю. «Но теперь, когда я исполнила волю отца, возможно, вместо него мне будешь мерещиться ты, молодой, красивый, любящий сын». «Мы увидимся снова?» — с тревогой спросил Деронда. «Да, может быть. Подожди, не уезжай. А сейчас оставь меня».